Глава 41. Когда я оказалась снаружи, то поблагодарила белоснежную драконицу за ее замечательную идею. Открыть портал мой Хейен еще не мог, потому что был слаб и ранен, а вот другие эльфикейры оказались вполне способны избавить меня от ползаний по ледяным камням. Ими-то достали из пещеры таким же способом, и теперь мы все рассматривали его бледное лицо. Как мог Адий поступить так неразумно? Накинув мне на плечи шубку, сокрушался Найдонт. Напасть на гостя, на Элфикиира. Как не побоялся быть оторванным от Элтас? Он рискнул и проиграл, — сухо ответил Имит. Привалившись спиной к камню, он болезненно поморщился и добавил. Отступить он не мог, потому что уже нарушил закон Эйвенвуда, когда околдовал Куару и попытался обманом жениться на ней. «Попытался», — вмешался Энган. «А разве брак не состоялся?» «Состоялся», — вздохнула я и, кутаясь в меха, продемонстрировала руку. Он надел мне кольцо, но когда я прыгнула за Имитом, оно разлетелось на куски. «Так ты свободна», — обрадовался рыжий Элфикиир. Рык потянул его зубами за штанину, и когда хозяин наклонился, что-то прошептал. Мужчина помрачнел и недовольно покосился на спасенного Элфикиира. Найдонт уловил перемену и рассудительно заметил. «Не хмурься, Энган. Имит сражался с Адием ради своей Куары, не пожалел жизни. Он заслужил свое счастье». «Мы все его заслужили», — проворчал рыжий Элфикиир и упрямо тряхнул огненными волосами. «Так как мы отомстим Адию? Этот негодяй украл Куару и пытался избавиться от всех нас». «Он уже достаточно наказан», — холодно возразил Имит. «Лишился не только невесты, но и связи с Элтас. И в этот раз ему не на кого переложить свою вину». «Да уж», — хмыкнул Энган, — «второго питомца у него нет». «Адий уже был когда-то отрезан от источника магии», — заинтересовалась я. «Да», — подтвердил Найдонт и пояснил. Связь восстановилась, но цвет его кожи так и остался серым. Сложив 2 и 2, я догадалась. «Так он заставил Догги взять свое наказание? Вот же вредный Элфикиир! Малыш-то тут при чем? «Питомцы сами выбирают хозяина», — назидательно сообщил мне Найдонт. «Илфикииры, чьей магии они будут служить до самой смерти». «И Догги вынужден всегда быть Садием?» — ужаснулась я и пожалела несчастное существо. «Бедный». Швабрик поднырнул под мою руку, успокаивая, и я погладила малыша. Я смотрела в большие глаза синего дракончика, а вспоминала тоскливый взгляд Догги. «Неужели нет способа освободить его?» «Есть один», — сообщила Ласша. «Когда подрастет новый Элфикиир, он может призвать себе питомца, и у Догги будет шанс». «Ой», — повеселела я, — «значит, кто-то из детей Эрики и Террина может приютить его?» «Или из наших», — заметил Иммит. Он глянул на меня так, что запылали щеки. Чтобы скрыть смущение, я отвернулась и спросила у Найдонта. «А связь дракончика с Элтас в таком случае восстановится?» «Скорее всего», — пожал он плечами. «Хорошо», — успокоилась я. Догги очень терпеливый питомец и добрый. Он столько лет провел замурованным в стене, но не озлобился и не отчаялся. Он точно дождется и получит самого лучшего хозяина из всех возможных. «Имит, не пора ли переместить Куару в более теплое и комфортное место?» — поинтересовался Найдонт. «После таких приключений ей бы не помешала горячая ванна и бокал воды из священного источника». «Верно», — согласился мой Хейан. Держась за швабрику, он с трудом поднялся и обратился к друзьям. «Прошу, перенесите росинку в мой замок». «Одну?» — забеспокоилась я. «А как же ты?» «Я не могу оставить Эштон», — сообщил Имит. После многих лет безуспешных поисков я, наконец, нашел цветок, который все считали погибшим. «Вообще-то это я его нашла», — игриво поправила я и предложила. «Может, выкопаем его и перенесем к тебе в оранжерею?» «Магические цветы могут погибнуть в портале», — подал голос Найдонт. «Тогда я смогу перенести его в замок», — не сдавалась я, — «верхом на драконе». «С лошадьми нас сравнила», — с усмешкой проворчал Энган. Но тут же добавил громче. «Я согласен». «Полёта Эштон тоже может не перенести», — возразил Имит. «Я не могу рисковать, Росинка. Прошу, возвращайся во дворец. Я принесу цветок сам». «Пешком?» — ужаснулась я. «На это потребуется уйма времени. К тому же ты ранен». «Я же сказал, что меня исцелил». Начал было он, но я прижала ладонь к его губам. Наступила тишина. Энган нахмурился, Найдон деликатно отвернулся, а их дракончики воззрелись на меня так печально, будто вот-вот заплачут. Лишь Швабрик светился от радости и едва не подскакивал на месте. Сконфуженно кашлянув, я убрала руку и, пытаясь снять неловкость, практически витающую в воздухе, предложила. «Давай вместе отнесем его». «Нет», — воскликнули Илфикиера. «Росинка», — сурово произнес Иммит, — «ты должна заботиться о своем здоровье, чтобы выносить». «Я весьма вынослива», — поспешно перебила его. «Да что он заладил о наследниках? Меня это страшно смущало. Не относись ко мне как к тропическому растению. Зима, между прочим, мое любимое время года. Я с детства лыжный спорт обожаю. Кстати, это прекрасный способ добраться до твоего дома быстро и не навредив Эштон». «Что ты имеешь в виду?» — осторожно уточнил Найдонт. «Лыжи», — пояснил Иммит. «Помнишь, в том мире некоторые ездят по снегу на длинных досках и помогают себе палками». «Кажется, припоминаю», — пробурчал Энган и решительно кивнул. «Идем на лыжах». «А ты умеешь?» — хитро прищурился мой Хэйан. «Будто ты освоил это в совершенстве», — набычился рыжий Лфикиир. «Я много тренировался», — сообщил Иммит и обернулся, наградив меня нежным взглядом. «И даже велел изготовить лыжи. Когда вернетесь в мой замок, откройте Швабрику портал, чтобы перенес их сюда». «Ах, да», — вспомнила я и покачала головой. «Это же было одним из моих желаний. Неужели ты на самом деле тренировался?» «Со всем старанием», — сверкнул он синими глазами.